День 13, Москва, четверг, 5 июля. Рано утром Борис Макарович вышел из своего дома с портфелем в руках. Он редко пользовался своей машиной, забирая ее со стоянки только для поездок за город. В больницу и медицинский институт, где он преподавал, Тимакин приезжал без машины, благо метро было прямо напротив его дома. Выйдя на своей станции, он, привычно улыбаясь и в хорошем настроении, направлялся к больнице. Здание было уже совсем рядом, ему оставалось только перейти дорогу, когда рядом с ним затормозила машина. Сидевший в ней мужчина спросил: «Вы Борис Макарович Тимакин?» «Да», — удивился он самому вопросу и тому, с какой бесцеремонностью обратился к нему незнакомец, даже не сочтя нужным выйти из машины. «Мы бы хотели, чтобы вы поехали с нами», — предложил незнакомец и открыл дверцу. Тимакин удивленно обернулся. Сзади его подталкивали двое неизвестных. В этот момент рядом затормозила милицейская машина. Это были знакомые ребята, которые патрулировали их район. Сыну одного из них он сделал операцию в прошлом году. «Здравствуйте, Борис Макарович!» — крикнул лейтенант. «Вы опять без машины?» «Ты же знаешь, что я не люблю стоять в пробках», — улыбнулся в ответ Тимакин и, оттолкнув одного из стеснивших его людей, обошел их машину и пошел к переходу. Незнакомцы смотрели на него, на милицейскую машину, и не решались ничего предпринять. Тимакин перешел улицу и, обернувшись, помахал рукой сотрудникам милиции, оказавшимся на его пути как нельзя кстати. В этот момент он увидел, как из машины, в которую его хотели затолкать, вышел тот самый тип, что обратился к нему. На вид ему было лет 45, не более. Высокого роста, худощавый, с длинным вытянутым носом, глубоко посаженными глазами, незнакомец перешел дорогу и двинулся следом за Тимакиным. Борис Макарович оглянулся, но ничего не сказал. В конце концов, в больнице они ему ничего не могли сделать. В свой кабинет он поднялся, уже немного успокоившись. Он всегда помнил о том, что инфаркты вызываются ненавистью и завистью. Оба эти чувства были ему глубоко чужды, ибо он считал, что генерировать такое ущербное чувство, как ненависть, абсолютно непродуктивно. А завидовать, прекрасно зная, что все люди изначально не равны, глупо. Каждому от рождения давался некий набор качеств, который позволял человеку стать гением или остаться абсолютно посредственностью. Нельзя завидовать голосу Паваротти или аналитическому уму Эйзенштейна. Именно поэтому Тимакин всегда находился в спокойном и доброжелательном расположении духа. Он был открытым человеком, и в отличие от обозленных на весь мир неудачников или людей, пожираемых ненавистью к ближним, с доверием относился к окружающим. Может, именно поэтому, когда Элла пришла к нему и поведала свою удивительную историю, он сразу поверил ей. Он переоделся в белый халат, когда его секретарша доложила, что к нему пришли. «Кто пришел?» — спросил Борис Макарович. — Он не называет себя, но говорит, что у него к вам важное дело. — Он один? — Да, — подтвердила девушка. — Тогда пусть войдет, — разрешил Тимакин. Ему было интересно, что конкретно эти люди хотели от него. Неизвестный вошел в кабинет, мягко закрыв за собой дверь. Тимакин привычно встал, указывая вошедшему на кресло перед собой. Незнакомец прошел к столу, сел и подождал, пока сядет Тимакин. Лишь после этого он сказал: «Мы хотели с вами поговорить». «Вы выбрали своеобразный способ приглашения», — усмехнулся Тимакин. «Извините», — пожал плечами незнакомец. «У нас не было другого выхода. Нам нужна ваша помощь». «Кому это нам? И почему вы не хотите представиться?» «Подполковник Самедов», — представился незнакомец. «Я могу показать вам свои документы. Я руководитель отдела Министерства безопасности». «Не понимаю, какое отношение я имею к вашему министерству», — удивился Тимакин. «И какую помощь я могу вам оказать?» «В вашей больнице находится бывший сотрудник нашего министерства, бывший руководитель отдела», — уточнил Самедов. «Мы бы хотели, чтобы вы сказали, под какой фамилией он здесь находится и в какую палату вы его поместили. Больше нам ничего от вас не нужно». Тимакин нахмурился. «Не понимаю, о чем вы говорите?» «Вы прекрасно понимаете, Борис Макарович», — строго сказал Самедов. «Несколько дней назад вы помогли одной молодой женщине, которая попросила вас положить в больницу раненого человека. Вы нарушили закон, сделав ему операцию и не сообщив об этом в милицию. Кроме того, вы положили его в больницу под чужим именем. Я знаю, что он сейчас находится здесь. Мне нужно знать только, под каким именем». «Почему вы так уверены в своей правоте?» — спросил Тимакин. «Мы все проверили», — ответил Самедов, посмотрев на часы. «Мы проверили вашу больницу, Борис Макарович. Проверили списки всех, кто здесь находится, и не нашли нужной нам фамилии. Но мы убеждены, что человек, которого мы ищем здесь, и мы его все равно найдем». «Вы ошибаетесь», — ответил Тимакин. «Я думаю, что вас ввели в заблуждение. Здесь нет больных под чужими фамилиями. Мы проверяем все документы, прежде чем заводим историю болезни. Вы ошиблись. И вообще, если у вас есть подобные подозрения, вам лучше обратиться в милицию». «Вам ведь отлично известно, что мы не можем обратиться в милицию», — раздраженно ответил Самедов, еще раз посмотрев на часы. «Я думаю, что мы можем договориться». «Каким образом?» Тимакину не нравилось, что его гость все время смотрит на часы, словно куда-то торопится. «100!» — произнес Самедов. «Не понял», — нахмурился Борис Макарович. 100 тысяч!» — пояснил Самедов. «Мы даем вам 100 тысяч, а вы называете нам фамилию, под которой он здесь зарегистрирован. По-моему, это очень удачная сделка». «Вон!» — сказал Тимакин. «Не понял». Самедов взглянул на врача, действительно не понимая, почему тот вдруг впервые за время разговора разозлился. «Вон отсюда!» — повторил Тимакин, вставая из своего кресла. «Я не хочу больше с вами разговаривать». «Напрасно вы так», — спокойно ответил подполковник. Он поднялся и, глядя в глаза Тимакину, сказал: «Я подозревал, что вы откажетесь взять деньги. В жизни изредка попадаются такие бессребреники, как вы». «Изредка?» — переспросил Тимакин. «Вам не кажется, что порядочных людей может быть больше, чем вы думаете?» «Нет, не кажется. От взятки не отказываются 99 человек из 100, а сотому их просто не предлагает. Поэтому я просто вынужден констатировать, что типы, подобные вам, большая редкость, и встречается 1 на 1 000 000. «Уходите», — с отвращением произнес Тимакин. «Вы заставляете меня поверить в существование Антихриста. Я не хочу с вами разговаривать». «Вы меня не поняли». Самедов стоял перед врачом, не испытывая дискомфорта от несостоявшейся сделки. «Вы меня не поняли», — повторил он, опять взглянув на часы. «Я подозревал, что вы откажетесь от денег. Для таких людей, как вы, деньги не имеют той цены, что для всех остальных. Ну что ж, мы купим вас не за деньги». «Меня нельзя купить», — возразил Борис Макарович. «Оставим эту тему». «Любого человека можно купить», — убежденно сказал Самедов. «Вопрос лишь в цене. Наивные люди полагают, что цена может быть только конкретным эквивалентом денег, так сказать, стоимость услуг. Но ведь цены бывают разные. Иногда в природе встречаются такие экземпляры, как вы, и тогда им приходится предлагать другую цену. Вот почему я предлагаю вам обмен. И почти убежден, что вы согласитесь». «Что? Какой обмен? Я не понимаю, о чем вы говорите». «Молодая женщина, просьбу которой вы выполнили, была ведь не просто вашей знакомой. Она ваша родственница, не так ли?» Тимакин молчал. Он подумал о том, что нужно будет предупредить Эллу. Нужно будет ее предупредить, чтобы она не открывала никому дверь. Или вообще переехала бы пока к Сашиным родителям. И, словно угадав его мысли, Самедов сказал: «Элла Кужелева — ваша родственница. Я думаю, вы согласитесь обменять на нее своего пациента». «Что вы сказали?» Он почувствовал, как впервые в жизни у него закололось сердце. «То, что вы слышали!» Самедов был абсолютно невозмутим. Он достал мобильный телефон и быстро набрал номер. «Вы можете с ней поговорить», — предложил он. «И тогда решите, устраивает ли вас цена». Последние слова он произнес с явной издевкой. Борис Макарович открыл рот, набрал воздуха и почувствовал, как еще сильнее прихватило сердце. Он растерянно сел в кресло. Самедов протянул ему телефон и спросил: «Вы будете говорить?»